Идею или первым воскресным днем после праздника Рождества Христова. Вам уже об этом напоминалось, но для того, чтобы запомнили еще лучше, что три праздника из числа 12, а именно праздник Рождества Христова, праздник Крещения Господня и праздник Воздвижения, Всемирного Воздвижения Христа Господня, имеешь предваряющие субботы и воскресенье, и по окончании праздника тоже суббота и воскресенье. Вот эти из числа 12 праздников, три великих праздника, имеют свои особенности, который мы должны всегда помнить. Вот и у праздника Рождества Христова мы с вами провели три дня, которые по слову святителя Иоанна Златоуста именуются трехдневной Пасхой. Это первый, второй и третий день праздника Рождества Христова. Третий день праздника Рождества Христова в этом году совпал субботою по Рождестве Христове. И сегодняшний воскресный день – это неделя или первый воскресный день после праздника Рождества Христова. Вот и в этот день воспоминаются. Смотрите, как премудро. Неделю проводится, воспоминается далекие предки из родословия Господа нашего Иисуса Христа. Следующая неделя, неделя святых отец, более близких. И, наконец, сегодня совершается самых близких и очевидцев воплощения Господа нашего Иисуса Христа или Его славного Рождества. Это праведный Иосиф, царь Давид, из рода которого происходил Христос Спаситель, и брат Господний по плоти, это сын Иосифа Обручника по имени Иаков, который эти три лица всегда воспоминаются, потому что они были самыми ближайшими очевидцами всего этого происшедшего и принимали участие в бедствии Господа Иисуса Христа, скрывавшегося от убийства Иродова в Египет. Вот это все последование, так все воспринимается в нашем религиозном сознании и пониманием, что мы благодарили Господа и предшествующие недели, недели праздника Рождества Христова, и первая неделя воскресения последующие. И сегодня вспоминается еще, что 20 тысяч собравшихся молиться в Никодимском храме в день праздника Рождества Христова, храм был со всех сторон окружен охраною и подожжен. Поэтому все собравшиеся молиться в день Рождества Христова в Никодимии были сожжены. Они тоже воспоминаются в нынешнее воскресенье под числом. А завтра будет вспоминаться под числом 29 по нашему церковному исчислению 14 тысяч избиенных младенцев за Христа. Это все первые мученики и исповедники после воплощения Господа нашего Иисуса Христа. С этими всеми праздничными воспоминаниями мы приветствуем вас самыми насердечными благопожеланиями и при возрасте благодарим Господа. Он всегда особенно как-то проникает и ум, и сердце, что мы благодарим за все Господа, за все Его благодеяния, ибо щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, и благодарим в частности за все эти святые дни. Эти святые дни еще продолжаются и будут продолжаться до дня крещения Господа нашего Иисуса Христа. Четверг на будущей седмице. Отдание, кстати, напомню вам о том, что отдание праздника Рождества Христова, когда мы в последний раз по уставу Церкви будем прославлять родшегося Спасителя словами трафаря праздника и кандака праздника. Это будет в среду на предстоящей седмице. А в среду вечером и в четверг утром вот совершается память обрезания Господа нашего Иисуса Христа по ветхозаветному установленному обычаю и лихнему священному обряду, который служил прообразом нашего крещения. И в этот день вспоминается память вселенского учителя Василия Великого. Поэтому в канун этого дня в нашей святой обители и во всех святых Божьих храмах будет совершаться торжественное всеночное бдение, и в самый день этого праздника две божественных литургии. А в тех последующих днях, которые будут предшествовать празднику крещения Господня и самого праздника, названного мною, об этом будет вам объявлено позднее, потому что для этого еще отрезок времени, который исчисляется целую неделю. Вот эти все дни называются святыми днями. И постарайтесь в меру наших возможностей как-то оттенить эти дни именно нашим таким духовным, просветительным и созидательным. Можно обязательно, люди в это время говорят, ну а как же, нужно навестить близких, нужно будет их поздравить, нужно, не говоря уже о больных, которые не могут даже прийти к нам, а ждут нашего посещения, а вообще всех не возбраняет церковь. Мы должны обязательно, кого есть возможность, навестить и за чашкой чая, и за какой-нибудь кровную трапезу, которая позволяет людям своих возможностей, всегда собирайтесь. Но чтобы за этими, в эти дни, за этой трапезой или этим чаепитием было бы воспоминание о всех тех событиях, которые мы с вами уже пережили и которые мы должны готовиться к переживанию, следуемым за ними. То есть это Рождество Христово, крещение Господне. А там уже и невелик срок, который будет отделять нас от времени приготовления к достойному вступлению на поприще Великого Поста. Это очень сегодня. Четыре недели вот от сегодняшнего дня, через четыре недели мы уже будем с вами слышать уже песнопения, не такие радостные и торжественные, как праздничные дни, а будем уже призывать нас в церковь покаяние. Покаяние от песни двери жизнодавца. Уже приготовит нас будет достойной встречи после 40-дневного периода времени Великого Поста, праздника Святой Пасхи, который в этом году по нашему церковному календарю приходится на 5 число, а по новому стилю 18 числа. Поэтому перерыв вот этих святых дней, он невелик, продолжительность вернее, ведь невелика, и поэтому постараемся, и тогда наедине у тебя остаемся. Открыть Святой Евангелие, открыть другую какую-то спасительную и душеносчитательную книжицу почитать. Когда собираетесь вместе, чтобы вы чувствовали, существует особый день, который от нас требует по-особому их проводить. И так мы проводим их, как в течение всех других дней, продолжение всего года. Да поможет вам Господь, чтобы Господь вам дал такую возможность, хотя бы какие-то короткие отрезки времени, я не имею в виду это целыми днями или продолжительными вечерами, а хотя бы по несколько времени продолжительно, но чтобы именно эти книги носили бы на себе именно особенность и того наименования, которыми они именуются. Святки, святые дни. Поэтому надо их освящать, положенные дни посещения Храма Божия, а когда остаетесь дома, по себе в своем обычном домашнем обиходе, то постарайтесь и беседовать, и читать, и обмениваться мнениями, воспоминаниями, вознося благодарение Богу за все его неисчисленные милости и щедроты. Еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам от всей души и всего сердца провести остающие дни эти праздничные, быть живыми и здоровыми, а причастники сегодняшнего дня вышли положенной благодарственной молитвы по святому причастению. А пред этим мы вас поздравляем с принятием святых Христовых бессмертных прорастающих тайн. А теперь мы воздадим хвалу и благодарение. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава!